«Зачем вы это делаете?» — спросил Никита. «Чтобы вы не перегнали меня», — засмеялся Яков Моисеевич. «Я никогда не перегоню вас. Я не буду музыкантом», — упрямо твердил Никита. «Вы думаете, Яков Гольдман возился бы с вами 7 лет, если бы не был в вас уверен? Яков Гольдман! Ого!» Но ученик не верил в себя. Он не верил ни похвалам учителей, ни зависти товарищей, ни наивным восторгам случайных посторонних людей. Убеждение в том, что ему предназначено заниматься бесплодным, чуждым делом, было неколебимо в нем. Иногда ему казалось, что это дело должно погубить его. Однако он шел к своей гибели, непрестанно совершенствуясь. Если бы Шарль де Берио, воскреснув, попал на Смурский переулок, он убедился бы, что его школа недаром положена в самый низ тяжелой стопы Никитиных нот. В конце концов, только катастрофа могла бы поставить предел разладу Никиты с самим собою. И он ждал ее до мучительного телесного напряжения, до ощутимой резкой боли. Осенью Никита готовился к публичному концерту. Он должен был выступать в Мендельсоновском квартете. Первую скрипку играл Яков Моисеевич. Партии альта и виолончели были в руках учителей музыкальной школы. Никите была поручена вторая скрипка. Лучшие музыканты города признали его достойным партнером. Он работал. Усталость не покидала его, переходя в измождение и тоску. Он двигался как лунатик, с легкостью, почти беззвучно переставляя ноги, не в силах освободиться от бредовой тяжести в голове и пугающих неясных предчувствий. Так в солнечный прохладный день, возвращаясь с Волги после прогулки, он испытал волнующее предвкушение чего-то непоправимо жестокого и болезненного. Перебираясь через пыльную дорогу, Никита нечаянно посмотрел в сторону. Длинная улица, примыкавшая к речным взвозам, наполовину была занята тесовым забором, ограждавшим новые постройки. 4 одинаковых двухэтажных дома достраивались на скорую руку. По крышам домов ползали и бегали кровельщики, плотники размыкали леса, тут и там, стоя на лестницах, доконопачивали стены. В распахнутые ворота заграды видно было, как оборванные женщины, согнувшись, подбирали щепу и чурбаки. Как рассеивая розовую пыль кирпича, возчики проворно накладывали в телеги щебень. Во всем обнаруживалась спешка. Люди торопились кончить стройку до осенних дождей. Крепкая увесистая рука подрядчика подгоняла спорую работу. Дома стояли гладенькие, желтые от янтарной смолы, молодо проступившей на бревнах. И солнце веселило статные, похожие друг на друга, как сестры, постройки. Никита взглянул на протянувшуюся серую улицу, и в один миг, с невероятной резкостью, почти ослепивший его, увидел 4 новых дома в огне. Они пылали жаркими дружными кострами, прикрытые легкой шапкой дыма. Никита закрыл глаза. Багровые кольца расплылись перед ним в туман. Он боязливо глянул на постройки и быстро пошел своей дорогой. Но он отчетливо расслышал внутри себя убежденный голос: «Сгорят». Он прошел больше половины пути и успел отделаться от навязчивого представления пылающих домов. Но, дойдя до базара, он расслышал захлебывавшийся звон набата и остановился. Из-за угла со двора полицейского участка выкатывались яркие, сиявшие упряжью и снарядами пожарные телеги. Они громоздко повернули за угол и ринулись вниз по улице, туда, откуда шел Никита. У него перехватило дыхание, и секунду он не мог двинуться. Потом он оторвался от земли и, подгоняемый тревожным стоном набата, побежал. Он вскочил в вагон конки и высунулся в окно, глядя вслед уносившемуся пожарному обозу, который мчался туда. Никита несколько раз подходил к двери вагона, конка, казалось, ему тащилась по черепашье. За квартал до того места он выпрыгнул из вагона и опять побежал. На него никто не обратил внимания, потому что кругом было суетливее обычного. На том месте, именно на том месте,